«Есть!» – радостно произнесла Юля. «Что есть?» – уточнила Нина. Алина опять отметилась в новостной ленте. Полный набор, сообщения плюс фотографии. Странно, сеть до сих пор не отрезали от интернета. «Нина, ты чего?» «Тихо. Ланс выходит. Сейчас я его сниму. Сейчас. Ты пока уходи. Быстрее». «Нет, только с тобой». «Дура, я приказываю. Люк открывай. Уходить придется очень быстро». Не обращая больше внимания на напарницу, Нина припала к окуляру, уперла ствол винтовки о нижний край чердачного окошка. Девушка заблаговременно извлекла фрагмент треснувшего стекла, так что тратить лишнее время не пришлось. Палец придавил спусковой крючок, остановив движение у самой последней черты. За ней боёк ударит по капсулю, и раскаленный газ вытолкнет смертоносный кусочек металла. Девушка выжидала. Ланс спешил. Он только что получил известие об удаче агентов Всевидящего Ока. Им, наконец, удалось выследить неуловимую Ветрову. Магистр уже отдал все необходимые распоряжения, осталось только самому поспешить к месту событий. Особого смысла в этом не было, но его сильно привлекала информация воспитанницы. Он намеревался лично проследить, чтобы диски не попали в чужие руки. Никто не должен просмотреть их даже мельком. Все ошибаются, и начальники в том числе. Если бы Ланс знал, что охотится всего лишь за кодами КСКУ, переданными настоятельнице одной из ее бывших воспитанниц, служащей в испытательном отделе, он бы и шевелиться не стал. Подобная информация его не интересовала. Магистр и без того мог использовать Скуби без всяких помех. Как ему только заблагорассудится. Телохранитель, шедший по левую сторону, поспешно прибавил шаг. Предупредительно распахнул дверцу. Ланс притормозил, развернулся, собираясь занять свое место на заднем сиденье. В этот момент Нина, дождавшись наконец удобного расположения цели, придавила спусковой крючок. Пуля шлепнула магистра в плечо со смачным звуком, будто мухобойкой от души протянули по чьей-то голой спине. Ланс как раз пригибался и был в неудобном положении. Не удержав равновесия, он завалился назад, закручиваясь вокруг своей оси. Телохранитель не сплоховал, прыгнул на босса, еще в полете просчитал ситуацию, дико заорал. «Снайпер! Бьет из жилой пятиэтажки!» Водитель тоже не растерялся, немедленно припал к рации, лихорадочно объявляя тревогу. Да и часовые у входа не остались равнодушны, завидев, что после грохота выстрела упал грозный руководитель. В одно мгновение магистрат превратился в разворошенный улей. Нина после первого выстрела потеряла жертву из виду. Ланс лежал за машиной. С этой позиции видно было только макушку телохранителя. Девушка несколько мгновений помедлила. Она понимала, что попала, но не знала, насколько серьезное ранение нанесла жертве. Уже собиралась было бросить винтовку, но тут увидела, как из-за угла выезжает джип. Нина знала, что на нем разъезжают патрульные, описывая круги вокруг магистрата. За время наблюдения она его видела много раз. Но сейчас все по-другому. Дверцы одновременно распахнулись, четверо мужчин рванули к дому, сжимая в руках оружие. Девушка поняла, спастись не удастся. Причем руки начали действовать сами собой, подчиняясь рефлексам, выработанным в монастыре. Нина успела выцелить одного из охранников. Выстрел! Он покатился по асфальту, но остальные смогли добраться до мертвой зоны и были теперь недоступны. «Юля, уходи!» «А ты?» «Быстрее! Они уже в подъезде! Я сейчас!» Нина понимала, что сейчас для нее никогда не наступит. Со стороны магистрата мчалась вторая машина. За ней спешили около десятка охранников. Но кто знает... Может, Юлька, все еще носящая непритязательное звание младшей, окажется удачливее, сумеет как-то вырваться из капкана, в который превратилась жилая пятиэтажка. Опытная девушка выхода не видела. Дом одиночный, в два подъезда. Подступы отлично просматриваются. Противник многочисленный. Нет, не вырваться. Вновь ударил выстрел. Машина вильнула, разворачиваясь на пробитое колесо. После следующего упал излишне прыткий охранник. Нина не собиралась сдаваться или гуманно стрелять по ногам. Она била на поражение, не задумываясь, насколько виновны эти люди. Для нее орден ассоциировался только с монастырем. А раз он уничтожен, то все остальное не имеет права на существование. Все они в этом виноваты. Все. Приклад вновь ударил в плечо. Юля домчалась до площадки между третьим и вторым этажом, когда внизу хлопнула дверь подъезда и загрохотали поспешные шаги. Девочка навела пистолет-пулемет в щель между лестничными пролетами и, нажав на спусковой крючок, обрушила вниз поток огня. Она еще не видела противников, те профессионально сжались к стенам, но сейчас это было неважно. Железобетон – очень неплохой материал для тех, кто хочет поставить рикошет себе на службу. А вот и сейчас не подвел. Пули завизжали по всем закоулкам. Для них не было мертвых зон. Дико взвыл один из охранников, заваливаясь на перебитую ногу. Оставшиеся замерли. В свою очередь подняли оружие. Вслепую открыли ответный огонь, держа оружие в отставленных руках. Девочка опустошила обойму, потянулась было вытащить запасную, как одна из пуль, срикошетив от железных перил, чиркнула ее по колену, после чего ударила в пах. Боль была настолько ошеломляющей, что Юля даже не вскрикнула, потеряв сознание почти мгновенно. Сложившись пополам, она завалилась вперед, поймав при этом рукой вторую пулю. Командир охранников, завидев струйку крови, брызнувшую между лестничных пролетов, остановил стрельбу и с уцелевшими подчиненными продолжил подъем. Обогнув скрючившееся тело тяжелораненой противницы, они поспешили дальше. Нина вжала голову в плечи, пытаясь столь эфемерным способом защититься от осколков стекла. Несколько охранников, укрываясь за остановленной машиной, открыли плотный огонь. Позиция у девушки была хорошей, но только для стрельбы из здания. Ответный бой немедленно вскрыл ее слабую защищенность. Пули легко прошивали ненадежное укрытие. Девушка отползла вглубь чердака, отбросила разряженное оружие, подхватила винтовку Юли. Вовремя из люка показалась мужская голова. Нина, не целясь, вбила в нее пулю и, не сомневаясь, что противник не одинок, потянулась к сумке. Она успела вытащить ручную гранату, рвануть кольцо. В этот момент показался последний из четверки, умудрившийся до сих пор сохранить здоровье и жизнь. Нина увидела бездонно черный зрачок автоматного ствола, свидетельствующий о хорошем прицеле. Успела бросить гранату, потянулась к винтовке. Это было ее последнее сознательное действие. Короткая очередь наискосок перечертила ее грудь, вырывая из спины клочья плоти и одежды. Тело, еще не осознав факта смерти, инстинктивно попятилось назад, увлекаемое ударами пуль. Нина вывалилась в проем окна, выбив раму с жалкими остатками стекла, пролетела 5 этажей, разбила голову об угол мусорного бака и осталась лежать на асфальте изломанной, изуродованной куклой. Убийца ненадолго пережил свою жертву. Он вскрикнул, когда граната прокатилась между ног. На задворках сознания мелькнула обнадеживающая мысль, что она так и последует дальше, до самого первого этажа, где уже не сможет причинить ему вред. Не угадал. Короткий запал догорел. Осколки жестоко располосовали всю нижнюю часть тела. Оглушенный, не слыша своего крика, он скатился с крутой чердачной лестницы и сломал шею о железные перила.